Глава 9. Ангелы и демоны. Самая диетическая пища – это гранит науки. Я не сдавался и сворачивал упырю кровь, пока он все же не согласился. На это потребовалось 2 дня, и, признаться, я так не добивался ни одну девушку. Но это, да, было для меня много приятнее, чем если бы его сказала мисс Мира. Обучение у Сафа ожидаемо началось с кровопускания. Вампир выкачал из меня почти 1 литр крови. Она, как обычно, вспыхнула, но он засыпал в сосуд какой-то реагент, и кровь потухла. Кровосос крепко запечатал его пробкой, залил воском и убрал в один из объемных шкафов в своем кабинете. Затем он изъял у меня весь змеиный жемчуг, объясняя это тем, что ему просто лень делать заказ в столице, и только после этого стал объяснять основы магии крови. Уверен на все 100, он бы и гримуар старухин у меня реквизировал, если бы узнал о его существовании. Похоже, в прошлой человеческой жизни он все же был человеком-дрянью, а смерть и последовавшее за ней превращение в вампира лишь усилили эту черту его характера. Но я был готов этим пренебречь и вальсировать дальше. Все имеет свою цену, а знания, особенно такие редкие, стоят вдвое больше. «Магия крови – самая древняя магия», – неторопливо начал рассказ Сав, удобно развалившись в кресле, потягивая красную тягучую жидкость из бокала. «И не смотри так на меня, я голоден. Забудь, что там тебе понарассказывали эти зазнайки из гильдии магов. Эти бумажные крысы все как один теоретики и ни черта не понимают в реальной жизни. Магия крови была первой. Всегда легче что-то отнять у другого, чем создавать самому. Так же и с силой. Когда магия появилась в паутине миров, уверен, первый же из одаренных попытался отнять силу у другого. По крайней мере, это наиболее вероятно». Пусть я не готов был принять его версию, но все же что-то в ней есть. Чтобы ничего не пропустить, я разложил свои записи и принялся конспектировать плавную речь вампира. Сав поудобнее устроился в кресле и продолжил. «Если же брать общую классификацию, то магия крови – одно из темных направлений и относится к прановым техникам, то есть для ее использования в большей степени требуется жизненная сила и лишь незначительное количество манны, которая нужна лишь для активации плетений. Эта система сильно отличается от того, к чему ты привык. Она почти не зависит от ноуса, от мана и от параметров, которые в таблице амулета зовутся силой магии. Наша сила напрямую зависит от вложенного объема крови, качества плетения и еще от кое-каких параметров, которые даже самые совершенные из гильдейских амулетов не показывают». «А почему не показывают?» «Потому что незачем. Магия крови в чистом виде почти не встречается. Ее отдельные элементы можно часто встретить в ритуалистике, но это кусочки, а не цельная картина. Она присуща лишь нашему сообществу». «Саф, а как вообще устроено ваше сообщество?» Решился я спросить вампира. Он любит потрепать языком, особенно когда тема спрашивающему безразлична. «Ты про вампиров спрашиваешь?» Кровосос осклабился, и в его глазах промелькнул охотничий азарт. Я кивнул. «А давай сыграем в игру вопросы-ответы», – невинным тоном предложил кровосос. Похоже, обмануть мне его не удалось. То ли опыт, то ли врожденные способности позволили ему определить мой интерес. Хотя информация и не относится к жизненно важной, но мне все же любопытно. «Хорошо, давай попробуем», — согласился я. «Тогда я начну первым. Наше внутреннее устройство очень простое. Мы одиночки, по крайней мере, в большинстве своем. Нам просто не хватит корма», — хмыкнул упырь, «если мы будем проживать большой группой». «Да, такие сообщества все же существуют, но не здесь. К примеру, на границе империи есть княжество Исаил, там проживает более 20 кровавых братьев и сестер. А в других мирах есть целые страны, которые находятся под управлением моего народа. А теперь мой вопрос. Кто ты такой?» «Человек, После недолгих размышлений ответил я. «Врешь», – уверенно заявил кровосос. «Я рожден человеком», – возразил я. «То, что я Феникс, ему знать вовсе не обязательно. Да я и сам в этом не до конца уверен, хотя уже давно себя называю именно так. Все мои таланты совпадают с мифами об этом создании. Мысль о том, что я не совсем человек, в полном смысле этого слова, давно меня посещала, но понимание и признание – это разные вещи. А даже если и соврал, плевать, буду врать дальше. Незачем этому неадеквату все обо мне знать. С него станется начать проводить надо мной опыты». «Хм, это больше похоже на правду. Хотя я скорее отнес бы тебя к тифлингам или даже к младшим господам», – протянул вампир, задумчиво почесывая длинным когтем висок. «В смысле? Тифлингов я повидал уже немало, но внешне я на них мало похож, а про младших господ вообще впервые слышу». «Это твой следующий вопрос?» – хмыкнул упырь. «Я всего-то хотел узнать про общество вампиров, а теперь вынужден спрашивать о себе самом у какого-то чрезмерно наглого упыря. Но знание, безусловно, важнее». «Да», – уверенно ответил я. «Интересно. Похоже, мое незнание заставило вампира самого задуматься над какой-то мыслью. Ты ближе к демонам, чем к людям. Знаешь, чем отличаются одни от других?» «Ну...» Я замялся. «Отличий более чем достаточно, но демонических рас так много, и я сходу не назову даже основные. Делает ли человека человеком отсутствие когтей, рогов или морали?» «Не ну», – прервал мои раздумья вампир. «Отличаются они в первую очередь структурой души», – наставительно произнес Саф, воздев указательный палец с когтем вверх. «Физические отличия – это тлен». Вампир встал с кресла и стал расхаживать по кабинету. «В мирах демонов или нижних мирах, как мы привыкли говорить, хотя это не совсем точное название, правильно называть их барьерными мирами у самой границы хаоса. Так вот, магический фон в них так высок, что легко изменяет живую и неживую природу. Но самое главное – душа. Душа человека многослойна, и все начала демонической души искажены, переправлены и спаяны в единое целое – анатхон. Можно считать, что это защитная реакция. Душа человека будет мгновенно выжжена в таком потоке силы, а анатхон демона выдерживает даже прямой непродолжительный контакт с чистым хаосом. Изменения души ведут и к изменению тела, причем значительно более серьезным, чем если бы просто изменилось тело. Настоящего демона почти невозможно убить магией. У них крайне высокое сопротивление к силе, да и мечом сложновато. Даже если пронзить ему голову или расчленить, это лишь ослабит его. Демоны способны жить и вечно и выживать там, где другие давно бы погибли. «Получается, мы во всем слабее демонов?» «Это уже второй вопрос подряд», – белозубо осклабившись, сообщил вампир. «Спрашивай», – согласился я. «Не буду», – расхохотался Сав. «Умеет гад потрепать нервы». «Да ладно тебе, охотник, это моя игра и мои правила. Хочу соблюдаю, хочу нарушаю. Но давай, чтобы нам обоим было интересно, я расскажу, что знаю, но потом ты ответишь на все мои вопросы». «Хорошо. Я уже и так намнул с головой, так что нет смысла сдавать назад». «Мы не слабее демонов, мы просто другие. Наша сложная система позволяет нам, им», — поправился упырь. «Короче, большинству разумных творить магию. Демоны почти не способны создавать плетение. Им легче ударить сырой силой, а это не всегда настолько эффективно, как кажется. Заклинания пятого круга ничем не уступят ударам самых сильных архидемонов. При этом архимагов, способных их сотворить, в разы больше, чем демонов. Кроме того, мы создаем артефакты, строим укрепления и многое-многое другое. Да и подготовленного человека убить не так-то просто. Пусть человеческие тела не столь пластичны, как у демонов, но наш дух сильнее. Можно лишить нас магии, уничтожив Ноус, выжечь Оомус, чувства, расщепить Френос, мыслящий дух, но душа будет жить и рано или поздно восстановится. В некоторых случаях можно даже уничтожить тело и отделить дух, но маг все равно останется личностью и сможет худо-бедно существовать даже без посторонней помощи. Разве что полностью уничтожить атман сердца мага, но пока цела вся система, такое под силу весьма немногим. Демоны же устроены по-другому. К примеру, демон может даже не заметить удара меча, но для него это не пройдет бесследно. Их устройство более пластично, но и одновременно более уязвимо. Твой удар нарушит его целостность, незначительно ослабит и, к примеру, лишит памяти о вчерашнем дне. У них нет специальных надстроек, отвечающих за отдельные функции. Сам демон – один сплошной организм, созданный для того, чтобы выживать. Их вечность состоит из войны. В каждой схватке они теряют часть себя и находят что-то новое, поглощая куски других существ. Лишь немногие из истинных способны при этом сохранить разум и не превратиться в безмозглое чудовище, и от этого они становятся только опасней. Вся их жизнь – это сплошная война за силу. В принципе, даже всех слуг небожителей можно смело отнести к демонам, поскольку они лишь суррогат жизни, созданный для какой-то цели. Лишь истинный создатель, творец паутины миров, мог сотворить столь тонкую систему, как мы. Что ж, слова Сафа меня откровенно порадовали. Не все так грустно, как мне показалось в начале его речи, и у разумных рас есть реальный шанс противостоять демонам. Да и сами демоны после его рассказа стали более понятны. Их запредельная для обычного человека живучесть, сила и скорость не так страшны, когда у противника не все хорошо с головой. Если даже младшие демоны способны поглощать чужие души, то их разум и память должны быть похожи на лоскутное одеяло или пазл, из которого периодически выдергивают отдельные детали, а потом силой вбивают новые. Хотя наверняка даже в этой среде можно встретить гения, но средний уровень интеллекта должен быть значительно ниже человеческого. Да и при такой каше в голове их мышление должно быть мало похоже на логическое. Скорее всего, там преобладают эмоции. Подобная теория многое объясняет. Демоны, как саранча, вторгаются в чужие миры в поисках дармовой силы. Но, как показывает практика на примере Сойер Кифа, пережившего уже не одно вторжение, почти всегда огребают, стоит только разумным объединиться в единый кулак. Хуже нет противника, чем союзник-идиот. Верховные просто не могут управлять такой кучей неадекватных подданных, именно поэтому они так нуждаются в союзниках среди смертных, которые не позволяют людям сплотиться под общей угрозой. А все эти жадность, ленность, похоть, гордыня и прочие грехи, которыми наделяют демонов, лишь их инструменты подкупа, показанные в аллегорической форме. Не уверен, что обычный человек из этого мира мог бы прийти к таким выводам самостоятельно, зато мне, как жителю Земли, это было понятно и соответствовало моим представлениям об устройстве Вселенной. «А нежить?» – спросил я. Она пока как-то не укладывалась в эту схему. «Нежить?» – задумчиво переспросил вампир и продолжил. «Нежить тоже бывает разной, и, пожалуй, мы ближе к людям, чем к истинным демонам. У нас отсутствует первое начало. Это тело, что ты видишь перед собой, всего лишь сосуд, вместилище. Он не способен сам вырабатывать пранну, а целостность всей системы зависит от нее. Другими словами, если я перестану питаться, то сначала мне не хватит сил, чтобы мыслить, а потом я перестану существовать. Моя душа просто развалится на куски без скреп жизненной силы. И наоборот, если кормить обычного неупокоенного ноубой, то через некоторое время он достаточно окрепнет и обретет разум. Но этот разум тебе не понравится. Это будет разумное чудовище, одержимое жаждой мяса и крови. Да и, как правило, обычные кости захватывают сразу несколько наездников, и такая каша приводит к появлению безумца. Информация действительно стоящая. Я все больше узнаю о паутине миров, ее устройстве. И пусть это напрямую не приближает меня к цели, но каждое знание дает дополнительный шанс выжить и вернуться домой. Так что тогда со мной не так? С тобой много чего не так, хмыкнул вампир. Вначале я принял тебя за планара, существо со стихийного плана, но во время боя с Виверной ты проявил себя как тифлинг, только очень странный. Тифлинги, как тебе известно, это дети от смешанных браков демонов и разумных. Они имеют как физические, так и духовные черты обоих предков, но в том-то и дело, что физически ты человек, твои физические изменения – это лишь следствие изменения души. Такое ощущение, что ты из младших господ, это наиболее близкие к истинным демонам разумные, но все же и тут не совсем похож. У тебя тело человека, но вот душа не похожа на человеческую, в ней слишком мало слоев. Наверняка твое тело прочнее человеческого, и ты быстрее регенерируешь. Да нет, такой же, поспешил я разуверить вампира и проткнул кинжалом палец. Выступившая капелька крови вспыхнула, но я быстро унял кровотечение и показал на затянувшуюся кожу. Уж лучше это сделаю я, чем за дело возьмется кровосос. Так что там с вампирами? А что с вампирами? Мы одиночки, но я точно знаю, что в столице обитают несколько кровавых братьев и сестер, и даже один высший. Высший? Сила вампира зависит не только от возраста и рода, а также от того, какому поколению он принадлежит. Я удален от кровавого предтечи на 8 поколений предков. Высшие же относятся к 3-му и 2-му поколениям. А кто он, этот высший? Не выдержал я. Пусть это будет еще один вопрос в мою копилку, но мне бы не хотелось случайно по незнанию перейти дорогу такому чудовищу. Она. Ее зовут Кхада Нексах, но в Зааре она известна как добродетельная Када, верховная жрица Серома Милостивого. Вот это поворот. Высший вампир, верховный иерарх церкви Светлого Божества. Очень странно, ведь Сером – божество, крайне негативно относящееся к насилию. Его жрецы специализируются на лечении болезней и исцелении ран, а также на помощи беднякам. Церковь пользуется поддержкой простого народа, хотя лично мне знаком один прихожанин этого храма – Симо Гром, гигант Магнон, который легким движением руки свернул мне шею в предгорьях недалеко от небесной крепости. Пусть верховная жрица в рамках одного государства при таком множестве божеств – птица не самого высокого полета, но все же весьма серьезный уровень. Лично с ней не знаком. Меж тем продолжил Сав. «Но, по слухам, крайне опасная дамочка. Она убила уже более дюжины кровавых братьев и сестер». «Своих?» – не удержался я. «Для высших мы все равно, что дети, но она еще и верховная жрица Светлого Бога», – хмыкнул вампир. «Если у тебя не осталось вопросов, то пришла моя очередь». Сав основательно перегрузил мой мозг информацией, и я молча кивнул, признавая его правоту. «Пора так пора. Свою тайну я все равно не выдам, даже под пытками. Конечно, не хотелось бы, но если придется, я готов». «Так откуда ты?» – начал задавать свои вопросы вампир. «Я был рожден в другом мире», – максимально честно ответил я. «Ты что-нибудь слышал о нулевых мирах?» «Только слухи», – заинтересованно ответил вампир. Я лишь хитро улыбнулся и начал свой рассказ. К счастью, знание обоюдоострое оружие, а если добавить к нему капельку фантазии, то все работает еще лучше. Как в двух словах рассказать вампиру из средневекового магического мира, что такое Земля 21 века со всеми ее чудесами? Задача нетривиальная, но я старался, рассказывая о наших странах, культурах и обычаях, о войнах, о небоскребах, подпирающих облака, о доступной гражданской авиации, космосе и полетах на Луну. Сав слушал как завороженный, лишь иногда требовал пояснить тот или иной технический термин, который я использовал, затрудняясь подобрать аналоги из этого мира. Рассказ затянулся далеко за полночь, и мне удалось остановиться лишь когда сел голос. Вампиру было интересно все, и он требовал продолжения, но я подло сбежал, отбрехался, что устал и продолжу завтра. Наверное, я был даже более красноречив, чем необходимо. Как бы история не повторила тысячу и одну ночь, как-то не улыбается мне каждую ночь рассказывать сказки старому кровососу. Слава светлым богам, за ночь Сав чуть поостыл, и на следующее утро мы смогли перейти к обучению, хотя иногда все же приходилось отвлекаться и удовлетворять любопытство вампира, но это было меньше из зол, и я был готов с этим смириться. То, что мне рассказывал Сав, не было так структурировано, как гильдейская система знаний. Я вполне допускаю, что где-то в этом мире и существует полноценная образовательная система по магии крови, но сам вампир, похоже, ею не владел. Я узнал, что в магии крови отсутствует деление на круги. Весь спектр приемов базируется на трех десятках плетений, и все зависит от уровня владения выбранным направлением. Фактически, адепт этой школы ограничен лишь объемом собственной крови и праны. Магия крови и вправду оказалась убойной штукой, даже чересчур. Вдобавок сочетала в себе несочетаемое. Фактически, она была очень требовательна к технике, но при этом на нее можно было забить и просто задавить противника силой. К примеру, кровавая стрела могла быть как тонкой спицей, так и копьем. Для создания идеальной формы требовался высокий уровень владения, но при этом любой дурак мог просто влить все силы в плетение и получить что-то вроде метательной дубины. Проникающая способность такого снаряда будет много слабее, чем у правильного копья, но тем не менее. Даже я мог выдать за один удар просто неприлично большое количество силы, а потом упасть замертво. Теперь стало понятно, почему эта дисциплина закрыта, ведь даже слабо обученный неофит этого направления может пробить защиту полноценного мага и убить его. Да, за это он заплатит своей жизнью, но мало ли на свете дураков. У меня действительно оказался талант к этому искусству, причем кровь поддавалась моей воле ничуть не хуже огня. С момента попадания в этот мир я чувствовал силу, струящуюся по венам, и меня уже не требовалось обучать основам, лишь подсказать, как ее правильно направить и использовать. Почему-то я представлял себе мага крови эдаким маньяком с ножом в руках, который режет собственное тело, но на деле все оказалось по-другому. Благодаря простому плетению кровь покидает тело прямо через поры, хотя наблюдать, как из тела уходит жизнь, было страшновато и не доставляло никакого удовольствия, тем не менее я смог себя пересилить. Сразу же после первой попытки я почувствовал легкую слабость, но зато узнал два очень интересных факта. Есть две новости, плохая и хорошая, с какой начать? Я оптимист по жизни, и поэтому был рад узнать, что моя версия магии крови намного сильнее обычных плетений. Моя кровь содержала значительно большее количество силы, чем у обычного смертного, и кроме того, горела, усиливая и без того немалую мощь этого вида магии. Плохая же новость заключалась в том, что вместе с кровью я терял магическую энергию и, как следствие, терял силу, нужную для воскрешения. Я пока не разобрался, какая часть резерва мне нужна для воскрешения, а тут новая загадка. Кроме того, тренировка, не считая теоретической части, не могла продолжаться больше часа. Потом я просто валился с ног от истощения. Точно знаю, что существуют способы трансформировать магическую силу в пранну, но я ею не владею. Точнее, владею, но не на сознательном уровне, ведь как-то мое тело восстанавливается само каждое утро, даже после смерти. Подробно разобраться в этом процессе мне помогут только маги-целители, но для этого нужно довериться кому-то, а еще связи, деньги и время. Я с магией огня еще не до конца разобрался, теперь параллельно взялся за магию крови. В ближайшее время я точно все не потяну, но надо узнать хотя бы общие принципы. Если получится, то проблем с практикой крови станет гораздо меньше. В общем, пока магия крови требовала от меня слишком много жизненной силы, подобные траты мог себе позволить разве что какой-нибудь здоровяк или вампир со способностью запасать пранну впрок в огромных количествах. И, к сожалению, запас жизненной силы стал не единственным препятствием на моем пути темного властелина. Оказалось, что я не способен управлять чужой кровью, только своей. Сколько бы Сав мне ни показывал, но я не смог создать ни одного плетения из крови донора, человеческой и крови животных, которую он брал в деревне. Вампир ругался и отпускал шуточки, но я не чувствовал силу, сокрытую в чужой крови. Похоже, даже моя власть над собственной кровью вплотную связана с магией огня. Этот дефект резко ограничивал список доступных мне приемов и объем силы. Тем не менее, за следующие 2 дня я изучил 3 заклинания. Наконец-то начал сказываться опыт и постоянная практика в магии. Все-таки я не тупой, просто необразованный, и пусть моя магическая склонность однобока, но мне легко удалось освоить принцип работы с ней. Первым заклинанием в моем арсенале стала та самая кровавая стрела. Правда, в моем исполнении она больше походила на горящую каплю и требовала неприлично много крови. В минимальном объеме на каждый такой снаряд уходило около 200 мл, а это значит, что при моей комплекции 5, ну максимум 7 применений вызовут смертельную кровопотерю, а ведь вместе с кровью я теряю и способность к воскрешению. Смогу ли я восстать после потери более литра крови? Да вот черт его знает. Вторым приемом, которому смог обучить меня вампир, были когти, конечно же кровавые. Но и тут оказалось не все так просто. Сав научил меня создавать только 1, остальные 4 мне предстояло научиться создавать самому. Кровосос предупредил, что развитие 5-го – это больше понт, чем необходимость, и вполне логично объяснил, почему. «Чисто теоретически можно создать все 5, но это неудобно». Вампир продемонстрировал свою пятерню. Его природные когти на 4 пальцах были длинные, а на большом чуть длиннее обычной фаланги. Затем он создал плетение. На коже выступили капли крови и почти мгновенно приняли форму 5 острых лезвий насыщенного бордового цвета. Вампир попробовал сжать кулак, но рука стала похожей на клешню краба. Затем демонстративно медленно ударил по воздуху. И вправду нелепо, 5-й только мешался, 4 в самый раз. Кто бы мог подумать. В целом этот прием мне понравился, крови требовалось совсем чуть-чуть, только мой вариант когтя скорее напоминал сардельку, прикрепленную к пальцу. Последним из приемов, который мне удалось освоить из арсенала вампирских техник, стала сила... Чего бы вы думали? Конечно, крови. Естественно, Сав обучал меня той версии техники, которой владел сам, и она была предназначена для вампиров. Это плетение не подходило для использования людям, и мы быстро это поняли. После первой же пробы я чуть не прикончил вампира, который не ожидал нападения, изрядно подпалил кабинет, чуть не воспламенив весь дом. Едва сформировав плетение, я понял, что что-то пошло не так. Спящая до поры сила наполнила тело, кожа начала чернеть и трескаться, разум заволокло пеленой воплощения. Столешница под моей рукой мгновенно занялась огнем, а стул, на котором я сидел, и вовсе осыпался пеплом. Только молниеносная реакция уберегла голову вампира от знакомства с моей огненной дланью. Вампир одним прыжком оказался возле двери и ощетинился когтями. К счастью, я уже был знаком с этой своей особенностью и оперативно принял меры. Я усилием воли заставил себя замереть, пока унимал разбушевавшуюся силу. За это время стол успел догореть, толстые доски пола сильно пострадали и требовали замены. Пламя основательно закоптило высокий потолок. Когда ко мне вернулась ясность восприятия, я понял, что вампир громко и весьма искусно матерится в мой адрес. Фактически, заклинание, которое должно было временно мобилизовать мои внутренние резервы и повысить все физические характеристики, сработало правильно, но вместо обычного усиления меня почти мгновенно выкинуло к максимальному уровню слияния со стихией. Меня так не накрывало с самого боя у древнего портала, но вопрос в другом. Плохо это или хорошо? Обычно, чтобы перейти в это состояние, мне требуется основательно себя накрутить, да и голову сносит начисто. Но, однако, сама возможность почти мгновенно мобилизовать все силы может быть очень полезна. От дальнейших опытов я пока решил воздержаться. По крайней мере, подобные эксперименты надо проводить в одиночестве, если я не хочу кого-нибудь случайно прибить. Я записал плетение в тетрадь и отложил его отработку до более подходящего времени. За 5 дней в гостях у вампира количество записей намного увеличилось, а ведь еще предстояло очень много опытов и изысканий. Теперь, когда я могу приблизительно оценить кровопотерю, необходимо выяснить, сколько мне потребуется для воскрешения и какую часть сил надо держать в запасе. Новые заклинания так и не проявились в интерфейсе гильдейского амулета. Видимо, они просто отсутствовали в его базе данных. Интересно, можно ли их как-то добавить? Уж очень удобная система. Кроме того, надо разобраться, как можно совместить навыки, полученные у вампира, с классической магией. Моя голова распухла от новых знаний и идей, и требовалось время, чтобы привести мысли в порядок. Напоследок я отжал у вампира кожу с крыльев виверны. Ему она была нужна только из принципа, а не для дела, а мне на одежду в самый раз сгодится. Во-первых, она более прочная, чем обычная кожа, а во-вторых, имеет сопротивление к магии. Конечно, шкура со спины намного прочнее, но одежду из нее не сделать, уж больно толстая, не согнешь, на броню разве что пустить. Но мое преимущество в скорости, и подобная защита меня только замедлит. В общем, осталось только подыскать толкового мастера. Знакомых кожевенников у меня нет, но в столице наверняка найдется специалист подходящей квалификации.